23. Перспектива. Мы танцуем по кругу и гадаем, а тайна сидит в центре и знает. Роберт Фрост. Когда мы понимаем, мы пребываем в центре круга, в котором сидим, пока да и нет гоняются друг за другом по окружности. Джуан Цзы. В определенном смысле все это – вопрос восприятия, познавательной перспективы. Окончательное понимание, о котором говорит вечная мудрость, можно рассматривать как целостный и тотальный сдвиг или изменение перспективы. Но насколько это целостно и тотально, невозможно представить себе до тех пор, пока оно не случится. Когда я учился в последних классах школы, в конце 60-х, начале 70-х, среди учеников был популярен роман Эдвина Абботта «Плоский мир». Эта небольшая книга была написана в 1884 году, но интерес к ней вспыхнул по новой, и она была несколько раз переиздана, попав в резонанс с контркультурой и настроениями никсоновских лет. Плоский мир – это двумерная вселенная, которую населяют двумерные существа, имеющие представление лишь о ширине и длине, вроде геометрических фигур, которые можно нарисовать на бумаге. Обитая в плоском плане бумажного листа, они понятия не имеют о высоте или глубине, которых в их мире не существует. Таким образом, эти «нереальные» в кавычках направления или измерения никогда не приходят им в голову, и у них нет соответствующих понятий. Наши слова «высота» или «глубина», «наверху» или «внизу» вместе с идеями и концепциями, которые они выражают, в том мире отсутствуют. Книга рассказывает историю одного из этих двумерных существ – квадрата, в чью безмятежную двумерную жизнь однажды вторгается странное существо из другого измерения – сфера. Лишь постепенно квадрат начинает понимать, что означает третье измерение, поначалу казавшееся непостижимым. Стоит ли говорить, что попытавшись рассказать о своем опыте другим, таким же, как он, двумерным фигурам, квадрат столкнулся с немеренными трудностями? Как описать сверху в контексте существования исключительно вперед-назад и двух боковых направлений? Квадрат пытается прибегнуть к помощи уже существующих слов «вперед», но не «вперед», другое «вперед», а также к помощи новых слов, которым он научился у сферы. Но наверху звучит для жителей плоского мира только как бессмысленный набор слогов. Поэтому квадрат, который знает, что на самом деле прошел через опыт третьего измерения, обнаруживает, что его начинают принимать за идиота, несущего околесицу. Опыт квадрата из плоского мира хорошо понятен всем тем, кто прошел через духовное или мистическое переживание инакости, другого измерения, запредельного по отношению к хорошо знакомым нам трем физическим измерениям, и затем попытался рассказать об этом другим, на понятном им языке. Это может быть полезной метафорой, иллюстрирующей и выражающей, насколько постижение не поддается описанию словами и концепциями, доступными здесь. Однако сдвиг перспективы, неотъемлемый от постижения, является чем-то гораздо более тотальным, нежели включение еще одного измерения. Это скорее не просто добавление измерения, а сдвиг, выводящие за пределы всех измерений. Так что это становится не вопросом видения иначе или видения новых и странных вещей, но вопросом исчезновения видящего как такового. В некотором роде постижение – противоположность открытия третьего измерения двумерным существом из плоского мира. В коллективно разделяемом опыте восприятия этого мира дуальности процесс восприятия всегда является собой триаду – воспринимающий, воспринимаемое и восприятие. Иначе говоря, имеется тот, кто производит действие, то, над чем производится действие, и само действие. думающий, объект думанья и само думанье. Видящий, видимое и видение. И так далее. Равным образом тот, кто существует, то в качестве чего он существует и процесс существования. Но в едином осознавании постижения эти скрытые измерения инакости растворяются в единственности, а на месте восприятия – расщепленным умом, в котором участвует переживающий, переживаемое и опыт переживания, остается исключительно переживание целостным умом. Без деятеля, без объекта, без результата действия, только функционирование, только видение, только существование, не в смысле существования, а скорее существование. Все, что есть, это не кто-то осознающий что-то, а просто надперсональное осознавание. Осознавание – это все, что есть. Осознавание – суть функционирования, видения, существования, переживания, которое расщепленный ум принимает за кого-то, делающего что-то или чем-то являющегося.